Глава 12. Макс не знал, что происходит по ту сторону двери. Его посадили в камеру без окон, дверь открывалась два раза в сутки, на стол ставили поднос с едой, забирали пустой и уходили. Ему выдали книги, иногда выводили погулять в маленький дворик, обнесенный кирпичной стеной с открытым небом. Никто с ним не говорил, на вопросы не отвечали, и он начинал злиться. Судя по униформе людей, что его охраняли, он находился в психушке, надежное укрытие, Люк предусмотрел все детали. Макс, отшвырнув книгу, резко поднялся, он устал от неизвестности, страх за жизнь Люка пожирал его душу. В замочную скважину вставили ключ, затем повернули, парень растерялся, время ужина давно прошло, сейчас уже должна быть ночь. Дверь открылась, и он оторопел. «Дерек? Что случилось?» Подавленным голосом спросил Макс. «Люк?» «Скажу откровенно», Дерек, засунув руки в карманы брюк, вошел в комнату. «Ты мне не нравишься. Я бы посадил тебя до конца твоих дней, но Люк смог убедить тех, кто выше меня, и ты мне стал еще сильнее не нравиться». «Что с Люком?» «Он жив, хотя изрядно потрепан», ответил Дерек, одарив Макса ледяным взглядом. «Ты нужен ему. Поехали». «Хорошо», Макс оживился. «Я сделаю все, что нужно». «Конечно, сделаешь», хмыкнул Дерек и пошел к двери. «А иначе я найду повод тебя посадить». Макс, покривив лицом, пошел следом за ним. Что бы они ни потребовали, он согласится на любые условия, если Люк будет рядом. Они спустились в подземную стоянку в сопровождении четырех бойцов в спецодежде и бронежилетах. Макса посадили в салон внедорожника, Дерек сам сел за руль, как только бойцы заняли свои места, рванул с места. «Люка вывезли в научный центр», произнес Дерек, кинув взгляд в зеркало заднего вида. «Там он и останется, пока мы не поймаем психопата. Ты поможешь ему тем, что умеешь лучше всего». «Ясно», Макс ощутил невероятное облегчение. «Сделаю». «Хорошо». Дерек, кивнув, вдавил педаль газа в пол. Макс вошел в просторный холл научной лаборатории, местонахождение которой тщательно скрывалось. Насколько он мог понять из того, что увидел, это место давно не использовали по назначению, оно скорее напоминало убежище. Они ехали несколько часов на машине до военной базы, затем сели на вертолет, ему завязали глаза и сняли повязку только когда завели в здание. Агент провел Макса в жилой отсек, открыв дверь столовой, впустил в помещение. За одним из столов сидел Люк, ковыряя вилкой в тарелке, заметив, как они вошли, кивнул агенту, и тот сразу удалился. Макс в шоке смотрел на посидевшего Люка и не мог никак собраться с мыслями. «Что, удивлен?» — спросил Люк с усмешкой. «Да, я изменился. Что-то мне в последнее время достается. А еще и эта мерзкая еда, никогда не умел готовить и не любил. Хочешь, я приготовлю?» Выдавил из себя Макс, обратив внимание на то, как Люк похудел. «Буду признателен, здесь полно запасов, хватит на несколько лет. Кроме нас нужно покормить еще 20 человек, и ни один не смог приготовить ничего съедобного». «Люк, тебя ранили?» Макс заметил трость. «Взорвали дом с двумя агентами, штырь прилетел, и еще несколько обломков. Уже заживает, стараюсь не обращать внимания. Так что? Ты приготовишь мне еды?» «Да, конечно». Макс бросился на кухню, изучив содержимое холодильников, взял продукты на рагу. «Я хотел защитить тебя», Люк вошел следом, прислонившись к дверному косяку. «Но ты снова мне нужен». «Мне так и сказал Дерек», ответил Макс, орудуя ножом. «Поэтому ты отпустил его». потому что хотел спасти пацана, я сделал выбор. Но не спас других. Ты спас меня, Макс, отложив нож, подошел к нему. Люк, ты же любишь меня. Сколько можно наказывать меня? Я и не отрицал. Мне надоело выяснять отношения, я устал. Давай просто попытаемся не вспоминать обиды. А сейчас вернись к готовке, я ужасно голоден. Да, иду. Макс вернулся к плите и принялся за дело. Люк решил подождать в гостиной комплекса, он сильно соскучился по Максу, опасался не устоять, и заняться с ним сексом на этой кухне, что недопустимо. Спустя час он вернулся, застав за столами агентов, жадно поедающих ароматное блюдо, присел за стол. Макс тут же поставил перед ним тарелку с телячьим рагу и миску свежего хлеба только из печи. Ого, Люк захлопал глазами. Ты молодец. Ешь, произнес Макс, присев за стол. Что тебе удалось выяснить? Решил он поговорить о работе. Спасибо, Макс. Поблагодарил его один из агентов. Макс, кивнув, посмотрел на Люка. Достаточно, Люк посвятил его в детали. Но сейчас он скрылся. Ты должен попробовать отследить его. Уверен, он снова создает эти сайты, но я не могу найти их. Сделаю. Люк жадно набросился на еду, оценив по достоинству. Макс наблюдал за ним, его сердце переполняло любовь, которую он собирался доказывать Люку всю оставшуюся жизнь. Рука легла на его бедро, Люк, проглотив кусок хлеба, покосился на агентов. «Перестань», – прошипел он. «Я и так на пределе». «Хорошо», – Макс с невозмутимым видом запустил руку в его штаны, обхватив возбужденный член, слегка сжал. «Если скажешь, где моя комната, я подожду тебя там», – прошептал он, лаская член Люка. «Потому что я сам на пределе». «Второй этаж», – прохрипел Люк. «Комната 234. «Отлично, доедай и приходи». Макс поднялся и быстрым шагом покинул столовую. Люк, кашлянув, покосился в сторону агентов, никто не обращал на них внимания, каждый был занят своим делом. Мужчина, отставив тарелку, взял трость, опираясь на нее, поспешил удалиться. Макс ждал его в спальне, раздетый и желанный. Люк, выдохнув, отставил трость, присел на край кровати. «Я сейчас не в форме», – пробормотал он, заскользив рукой по идеальному телу Макса. «Хочу посмотреть на тебя, и я привез с собой твои игрушки. Там в тумбочке. Хочешь, чтобы я поласкал себя?» «Да, хочу», – Люк коснулся губами его груди. «Или, если хочешь, поласкай меня». «Люк, я». «Нет, не надо», – Люк с улыбкой посмотрел ему в глаза. «Сделай это, я хочу». Макс, кивнув, снял осторожно с него футболку, прикоснувшись к повязке на ребрах, стиснул зубы. Опустив его на кровать, стянул штаны и уже не смог сдержать стона. «Блядь, Люк, когда ты остановишься?» С болью в голосе произнес он, увидев забинтованную ногу. «Давай закончим с этим делом и уедем». «Не сейчас», — Люк притянул его к себе. «Поговорим позже, лучше займись со мной любовью». Макс открыл ящик тумбочки, достал крем, наручники и два фалоимитатора. «Я вроде один покупал». Макс вопросительно посмотрел на Люка. «Второй для тебя. Пристегни меня, я уже не могу терпеть». Макс быстро выполнил его просьбу, выдавив себе на руку немого крема, провел между ног Люка, раздвинув их шире, коснулся пальцем щелки. «Черт!» – выдохнул Люк, ощущая, как в анус входит палец. Макс лизнул головку члена, продолжая проникать в анус пальцем. Они оба находились на грани, член Макса стоял колом, он ласкал Люка, пока тот не взвыл от наслаждения, затем, вынув палец, взял фалоимитатор, смазав его обильно кремом, приставил к щелке люка. «Расслабься», — попросил он, слегка надавив, головка плавно вошла в разработанную щелку. «Блядь», — люк, издав стон, раздвинул ноги шире. «Веди его в меня весь». Сейчас Макс взял второй дилдо, смазав его кремом, встав на карачки, осторожно осел на него. Люк, распахнув глаза, смотрел, как дилдо входит в зад Макса, заерзал ягодицами, пытаясь вести фалоимитатор себе в зад глубже. Макс остановил его, уселся так, чтобы дилдо оставался в его заднице, вел дилдо в анус Люка до упора. «Охренеть!» – провыл Люк, ощущая, как нарастает давление в паху. «Я сейчас кончу». «Не сейчас», — прорычал Макс, задвигав плавно дилдо в его анусе. «Потерпи». «Не могу», — захрипел Люк, опустив глаза на свой член. Макс смотрел на Люка с обожанием, ему явно нравилось то, что он делал. Парень снова и снова вонзал в его анус дилдо, пока Люк не вскрикнул, и его семя мощным толчком брызнуло на живот. «Сука!» — Макс, сжав свой член рукой, кончал, наблюдая за Люком. Люку казалось, он прежде не испытывал такого оргазма, он острой волной прокатился по телу, затем снова и снова, заставляя его растворяться в сладкой истоме. Макс взял салфетки и обтер себя, затем Люка, сняв наручники с его запястий, рухнул на кровать. «Выходи за меня», — вырвалось у Люка. «Не могу я разлюбить тебя, хоть и пытался, поверь. Я подам в отставку, мне надоело вечно бояться за тех, кого люблю. Найдем Билли, на этом все». «Ты серьезно?» Макс мысленно вознес молитву богам. «И мы не будем вспоминать былые обиды». «Нет, не будем», — Люк притянул его к себе. «Я никого и никогда так не любил, даже Курта. Покончим с пастырем и сразу поженимся. Позже усыновим девочку, всегда думал, если решусь стать отцом, то только дочери». «Ладно, я согласен», — быстро ответил Макс. «Девочка. Но в ней будет твоя кровь. Суррогатная мать?» Люк не смог сдержать улыбки. «Тоже вариант. Тогда сделаем это». Макс впился в его губы, ощущая снова желание. Он любил этого мужчину и хотел прожить с ним остаток жизни. Люк проснулся в холодном поту, повернув голову, с облегчением выдохнул. Макс лежал рядом, в безопасности, его не пытали и не убивали, как в его сне. Мужчина осторожно выбрался из кровати, натянув штаны, бесшумно покинул комнату. Сон, в котором Макса мучили, снился ему уже второй раз, с разницей в один день, каждый раз он пытался его спасти, но всегда опаздывал. В душу закрался страх, он не сможет пережить смерть Макса. Люк спустился в столовую, на часах почти 6 утра, пахло свежим кофе и булочками. «Кофе будешь?» — раздался голос Дерека. «Что ты здесь делаешь?» Люк внимательно посмотрел на него. «У тебя все нормально?» Дерек выглядел подавленным, его руки подрагивали, когда он наливал в кружку кофе. Люк осмотрел столовую, заметив двух агентов, спящих за столом, попятился к стойке с ножами. «Не стоит», — с угрозой произнес Дерек, прикоснувшись к кобуре. «Я много лет проработал на бюро, и что взамен?» «Дерек, почему?» Люк снова испытал жестокое разочарование. «Что вам от меня надо? Почему просто не убьете?» «Убить?» «Нет», — Дерек усмехнулся. «Это же неинтересно и скучно. Тебя выбрали не случайно, ты же у нас герой. Твоя способность видеть сущность людей поразительна, но и ты ошибаешься. Я не просто так приставил к тебе Уэйна, он должен был отвлекать тебя от первоначальной задачи, впрочем, с этим он хорошо справился». «Смит?» Люк оторопел. «Он тоже?» «Нет, что ты», — Дерек хохотнул. «Этот пацан ни о чем и не догадывался. У каждого своя роль». Роза, пробормотал Люк. Убить твою сестру, возможно, хорошая идея, но не актуальна на данный момент. А вот Макс, Дерек сделал многозначительную паузу, позволив Люку осознать его слова. Я же убью тебя, процедил сквозь зубы Люк. И все, кто причинит вред моей семье. Дерек, не надо, я прошу тебя. Не могу. Дерек попятился к задней двери кухни. Извини, но таковы правила игры. Дерек. Нет. Люк бросился за ним. Человек Дерека ждал его за дверью, как только он выскочил, нанес мощный удар по голове, Люк рухнул на пол, ощущая привкус крови во рту. Тише. Раздался женский голос, и Люк провалился в темноту.